Глава 7. Зимняя война. Я, Публий Овидий Назон, рос в счастливую пору, когда пламя великой смуты ушло на восток, в пределы фараонов, а затем и вовсе погасло. Божественному Юлию достались времена мятежные и страшные. Ловкий демагог одной речью на форуме мог сжечь дотла город. Сокровищницы магнатов приводили в движение армии. Пылала Италия, пылал мир. Сам Юлий был мятежник, сам служил ликом ужаса. Диктаторская власть была нужна, чтобы покончить с гражданскими войнами, но получить власть можно было лишь в гражданской войне. На 4-й год войны Секст и Гней, сыновья погибшего Помпея Великого, взбудоражили Испанию и грозили Цезарю 13 легионами. Сыновей Помпея требовалось изловить и умертвить. В который уже раз Цезарь возглавил войско и повел его на север. Ливни шли страшные. Казалось, от небес откалываются пласты льда и, догоняя друг друга в пути, сшибаются, разваливаются, разжижаются и рушатся на землю. Вода падала не каплями, а цельными кусками вперемешку с ледяной крошкой, снегом, мертвыми птицами. Ветер подхватывал хлюпающую мерзость, нес над землей, разбивал о стволы деревьев, о лошадиные морды, о зачехленные щиты. Помпеянцы отступали. Армия Цезаря преследовала их каждый день, натыкаясь на горячие руины. Враг твердо постановил для себя сжигать все города и селения. Наконец, Цезарь вышел к зажатой между холмами и пригорками Мундийской равнине. Впереди, по левую руку, стоял город Мунда, дальше по дороге Асуна. Оба города избежали огня, в них стали вражеские гарнизоны. Выяснилось, что на противоположном конце равнины расположился главный лагерь сыновей Помпея, и более того, перед рассветом разведчики сообщили, что республиканцы выходят из лагеря и строятся в боевые порядки. Враг устал убегать и отважился драться. Лагеря противников разделяли 5 миль и противнейший ручей в центре равнины. Перейти его вброд не составляло особого труда, но противоположный берег был сильно заболочен и кое-где порос терновником. Переправиться, сохранив строй, казалось задачей невыполнимой. По сигналу труп когорты первой линии нехотя остановились перед ручьем. По рядам пополз ропот. «Почему мы стоим? Мост строить решили, чтобы сапог не замочить? Эй, трубачи, до врага еще далеко! Хотим настоящего дела, Цезарь!» Почти сразу вслед за тем войско помпеянцев пришло в движение. Так и не спустившись на равнину, неприятельские знамена двинулись по гребню возвышенности, которая тянулась к истоку ручья. Цезарь побоялся сдерживать боевой порыв своих воинов перед лицом врага и нехотя дал трубачам отмашку. Когорты побрели вперед по колено, а местами и по грудь в студеной воде. Пока войско Цезаря выносило вперед левый фланг, поворачивая фронт к возвышенности, противник подошел совсем близко. Помпеянцы свистели, улюлюкали, делали непристойные жесты. Изо всех сил они хотели вынудить солдат Цезаря пойти в атаку вверх по склону. И те не стерпели. Несгибаемый 10-й легион на правом фланге, 3-й и 5-й на левом, а вместе с ними и легионы центра бросились вперед. Их встретил железный шквал, дротики, стрелы, пули из пращей. Но, закрывшись щитами, солдаты выполнили приказ центурионов и приблизились к вершине холма на 40 шагов. Именно с такого расстояния они могли надеяться нанести стоящим выше помпеянцам хоть какой-то урон. Но легаты помпеянцев знали свое дело. На левом фланге, где крутизна склона была меньше, их солдаты покатились вниз и сшиблись с пятым легионом, над которым покачивались его особые, известные на всю Италию знамена с деревянными элефантами. Этими знаменами Цезарь пожаловал пятый легион за исключительную отвагу, показанную в африканской кампании против нумидийских боевых слонов. Затем перешел к рукопашный центр, затем правый фланг. К огромному разочарованию Цезаря, помпеянцам удалось отбросить его легионы от вершины холма. Откатившись вниз, оробели даже ветераны. Что происходит? Мы ведь только что были наверху. Какой-то морок! Не желая вновь ввязываться в рукопашную, помпеянские легионы остановились и принялись обстреливать солдат Цезаря с утроенным рвением. Цельножелезных туземских дротиков, солиферумов у них были в запасе десятки вазов. Цезарианцы падают один за другим. Падают. Кто-то поднимается снова, шипя от боли в пробитой ноге. Воины нехотя швыряют дротики обратно, призывают Марса в помощь, но главное, они застыли на месте и больше не желают бежать вверх по скользкому от крови склону. Цезарь быстро вышагивает вдоль строя. Свита из молодых патрицианских недоучек едва поспевает за ним. Цезарь требует забыть об опасности. Надо идти вперед немедленно, бежать на врага, пока еще не поздно, пока дротики не изранили всех. Ветераны стоят как вкопанные. Ветеранам стыдно. Но боязнь смерти сильнее.